Глава 18. Люблю тебя сейчас. Больше всего Роксана опасалась понедельника. После всего того, что она наговорила своему начальнику, выход был один — писать заявление на увольнение. Не сказать, что такой исход так уж сильно бы ее подкосил. В конце концов, снова впряглась бы в упряжку предпринимательства. Хоть и не хотелось это делать. В планах было поучиться на психолога по трудовым спорам по направлению от корпорации. Почему именно там? Корпорация строила свою работу в духе времени. Стало модным. Новое — это всегда хорошо забытое старое. Привлекать комиссию, созданную из сотрудников предприятия, для разрешения конфликтов между работниками и руководством. Когда ей предложили этим заняться, она только махнула рукой. Ну какой она конфликтолог. Но решила попробовать, и, как оказалось, ей это очень даже понравилось. Помог собственный опыт ведения бизнеса. Только знаний не хватало. И сейчас, когда она обговаривала условия работы начальником отдела, одним из кирпичиков, перевесившим чашу весов в сторону должности, было именно то, что корпорация не только оплачивает ей обучение, но еще и предоставляет для этого время. Уйти, значит, и учеба за свой счет, и время придется урывать у детей. Можно, конечно, не учиться, но учиться — это так интересно, тем более, когда знания сразу можно применять на практике. Что же вынесла она из всего этого? Чужие конфликты разрешить куда проще, чем собственные. Как следует реагировать? Как советовал его отец Николая, согласиться, а потом расстаться? А если не получится расстаться, не пустит, просто не даст повода, что тогда? А, собственно говоря, и в самом деле, что тогда? А если она не захочет уходить? Если понравится быть рядом с ним? Вот же дилемма. Сейчас нет его рядом, и сердце не болит. Роксана вспомнила, как уехала из дома учиться в университет. Ведь все равно вспоминала Криса, хоть и даже за ручку не держались. Не хватало именно его подковырок. Она попыталась над другими парнями подтрунивать, но реагировали они не так. Каждый раз мысленно вместо Криса сама себе отвечала. А когда он неожиданно появился на пороге, только присутствие матери не дало ей броситься ему на шею. Крис, а ведь и правда, постепенно за всеми этими заботами он стал как старший брат, как отец. Может, и влечение к нему поэтому пропало. Сейчас не тянуло ее к нему от слова совсем. Да, и он не сильно на нее западал. Скорее, тоже по привычке. Дочка должна возле папы жить. Вероятно, поэтому и загулял. Им бы пожить не просто отдельно друг от друга, а так, чтобы не видеться совсем. Может, и реанимировались бы отношения. Так не получается. Нет такой возможности. К матери Крис не переезжает. Сказал, что пока дети школу не окончат, и речи быть не может о том, чтобы жить в разных городах. И в нем столько этой нерастраченной отцовской любви. Крис и вправду вернулся домой. Куда его теперь? Не выгонишь. Вчера, то есть в воскресенье, уехал к матери, к детям. Там у отца он работает над заказом Владимира. Поживет неделю, пока каникулы. А потом вернется. Ей уйти. С двумя детьми? А дети-то в чем виноваты? Надо бы квартиру разменять, так Крис не хочет пока. Не дает. Только через суд. Посмотрела в зеркало. Хороша. А глаза-то как блестят. Еще бы. Любовь не любовь, а легкий флирт все равно душу бередит. Стимул для жизни. Как дровишки для огня такие отношения. И жарко, и опасно. Вдруг выскочит уголек, да и сожжет все. Окинула взглядом стройную точеную фигурку. Как будто все строго. Классика. Черный низ, белый верх. Хотела трикотажное платье надеть, да передумала. Слишком уж фигуру подчеркивает. Ей сейчас для полного счастья только этого не хватало. Рабочий день начался спокойно. Планерка для всех начальников отдела. Девяткин сидел среди своих, делал вид, что не замечает. Он, как всегда, с краю, рядом с начальником отдела готовой продукции по фамилии Пробелов. Маленький, кругленький, с окладистой бородкой на подбородке. Душа компании. Он так мило делал комплименты, что принимали их с благодарностью, и ни у кого никогда никаких мыслей на его счет не возникало. Вот и сейчас. «Разрешите погреться у вашего костра, миледи?» Благодушный вид скрывал расчетливого и хорошего специалиста. Про него говорили, что язык у него медом намазан, да горько глотать. «Ах, как мне жаль! Верите, мне искренне жаль, но если будет еще одно нарушение, вам придется менять или отдел, или компанию. Поймите, мой дружок, нельзя работать спустя рукава, нельзя! Ну не огорчайтесь вы так! Все, что не делается, делается к лучшему. А посему, поэтому идите-ка и начните трудиться продуктивно!» Отчитывал он нерадивого сотрудника. И после такого разговора человек или уходил, ибо понимал, что не дотягивает до планки, или лез из кожи и выкладывался по полной, до изнеможения. Непонятно почему, но сегодня руководство решило устроить разбор полетов. «Господин Пробелов», — Николай Михайлович обратился к соседу Роксаны, — «а не будете ли вы любезны ответить, это что у нас было в пятницу?» «Небольшое недоразумение, Николай Михайлович. После планерки доложу вам. Я в субботу всех виновников вызвал. Ну, вы же знаете, это Яблочкова. У нее двое маленьких детей и муж в запое. Она от недосыпа. Так отправьте ее в отпуск. Если была, на больничный или без содержания. Нам ее недосып будет стоить дороже, чем ее день отдыха. Ясно?» Пробелов покивал, мол, ясно. Сел и зашептал соседке. Шеф явно плохо спал. Или ему отказала какая-нибудь знойная красотка. Начальство прошлось по всем отделам и всем подразделениям. Но Роксану не тронули. Лишь Девяткин главный заметил. «У нас есть молодой начальник отдела. Только недавно приступила к обязанностям, но уже и результаты пошли, и претензий нет». «Это про вас», — зашептал Пробелов. «Не радуйтесь раньше времени. Скоро у вас найдут до чего докопаться». После общей планерки Девяткин-младший всех собрал у себя. «Пробелов, ты там узнай. Возможно, Яблочковой помощь нужна. Крикунова, у вас к испытаниям все готово?» — спросил он у начальника отдела испытаний. «Да, Николай Михайлович, вы зайдете проверить?» Роксане нравилась эта женщина. У нее всегда все было готово. Она ни разу не сказала, что не успела, не получилось. Планерка подразделений прошла быстро. Особо никого не ругали, как и не хвалили. «Роксана Александровна, задержитесь». Девяткин распустил всех по рабочим местам. Роксана вспыхнула, как уголек в глубине печи. Ожидала, что он сейчас подойдет, приобнимет. Но он так и остался сидеть на месте. «Паспорт с собой?» — спросил он и усмехнулся. «Паспорт? Зачем?» Она сглотнула. Язык парализовало. «В ЗАГС пойдем. Заявление подавать». Опять усмехнулся. «Ну так как, с собой есть?» «Нет». Глаза забегали по столешнице. «Завтра не забудь. Все, можешь идти работать». «Ну вот, началось», — подумала Роксана. «А ведь так хорошо день задался. И надо же ему было вспомнить». Она попыталась сосредоточиться на работе. Но получалось плохо. Цифры разбегались в разные стороны. Слова играли в шарады. Листы прятались. Компьютер отказывался работать и постоянно подвисал. Все не так и все не то. Похоже, что реально все было настолько не то, что через некоторое время к ней зашла Нонна Ивановна. «Роксана Александровна, с вами все в порядке? Вы выглядите не очень хорошо. Может, вам домой пойти? Николай Михайлович уехал с руководством к заказчику. Вряд ли сегодня появится. Если вдруг спросит, я вас прикрою. Идите, голубушка, вам явно не здоровится». Но женщина отказалась. Она не хотела идти домой, чтобы не оставаться один на один со своими мыслями. На работе худо-бедно, а отвлечься можно. У нее было состояние, как в поговорке. И хочется, и колется, и мама не дает. Ей было одновременно и страшно, и волнительно. С одной стороны, ее самолюбие льстило, что сам Девяткин в ЗАГС ее хочет отвезти. А с другой стороны, ну, целовались пару раз, так ведь это не повод для знакомства. Роксана взяла телефон, набрала подругу. «Рита, привет!» Она решила, что, коли заварила ее подруга всю эту кашу, то пусть сама и расхлебывает. «Давай встретимся вечером в кафе. Или ты со своим ненаглядным?» День тянулся медленно и беспощадно. Сначала пришла маленьких, специалист по сертификации, отпрашиваться. Ей позвонили из садика, сказали, что заболел ребенок. Потом с обеда не вернулся Горбунов, другой специалист, и тоже по сертификации. Остался только практикант. А тут, как назло, срочный заказ. Требовалась экспертная оценка стороннему клиенту, потому что таможенникам что-то там не понравилось. Специалисты, которых не было на рабочем месте, были единственные лицензированные. Практикант он и есть практикант. Сертификацию-то он сделал, как-никак, конец практики. А лицензию еще не получал. Подпись свою поставить не имеет права. У Роксаны тоже лицензии нет. Если бы корпоративный заказ был, то без проблем, а это частному лицу. Пришлось Роксане самой садиться за руль и ехать домой к маленьких, чтобы та расписалась. Всю зиму машина стояла в гараже, только первый день, как она ее выгнала. Ездила наша героиня мало и не очень любила это дело. Так, по необходимости. Привыкла, что в основном Крис везде возит. А раз уж решила, сама без бывшего, как большая, так слово надо держать. Вроде и ехать было недалеко, но 7 потов сошло. Проблема за проблемой, а день пролетел. Рита уже ждала ее в их любимой пироговой Петрович. Пирожки здесь пекли замечательные. Роксана взяла себе кусок осетинского, а на десерт ватрушку со сметаной. Рита — мини-хачапури по-аджарски и плетенку с брусничным вареньем. К заказу они добавили иван-чай в пузатом заварнике и по порции айвового варенья. В общем, пир обещал быть знатным. «Ну, что там у тебя?» Рита сияла, как начищенный сапог. Счастье так и струилось из нее. «Мне Николай сказал, чтобы завтра я принесла паспорт. В ЗАГС пойдем». Роксана смотрела куда-то в сторону, как будто пыталась избежать взгляда Риты. «Так это же замечательно! Представляешь, такой мужчина! И умный, и красивый, и интересный, и богатый!» «Роксашка, Сашка, ну ты чего?» «Чего-чего? Я не хочу замуж, понимаешь, от слова «совсем». Это ты там еще не была, а я уже побывала. Вначале прикольно, а потом все одно, да...» Потому. Я еще от первого опекуна не отделалась, как второй нарисовался. Думаешь, Девяткин у меня на поводу идти будет? Он привык, что все для него. Нет, Рита, я хочу поиграть в самостоятельность. Не готова я сейчас, понимаешь? Не готова! Что я видела в этой жизни? Я замуж вышла в 18, в 30 развелась. Снова замуж? Мне свободы хочется. Хочу халву ем, хочу печенье. А если поговорить? Попроси, чтобы подождал. Рита налила себе чай в расписную кружку. Знаешь, что мне сказал его отец? Он предложил мне согласиться, но дату свадьбы отсрочить на полгода, что, мол, так мы и расстанемся. Роксана откусила кусочек пирога. А вдруг он прав? А если нет, как я потом сбегу? Ну, а если тебе не захочется сбегать? А мы уже подали заявление. Владимир попросил, чтобы назначили как можно раньше. Вот на день рождения дедушки Ленина решили пожениться. Володя сказал, что свадьба будет необычная, и платье у меня будет своеобразное. А еще Володя сказал... Володя сказал, передразнила Роксана. А ты-то что ему ответила? И подружки весело рассмеялись. Квартира встретила светом уличных фонарей и тишиной. Она не привыкла к тишине. То дети постоянно что-то между собой делили, то Крис болел за любимую команду и давал указания тренеру, да так громко, что сосед выскакивал на балкон и требовал Криса. После чего два мужика, вместо того, чтобы досматривать матч, спорили, чья команда лучше, да почему таких чайников в тренера не берут. Роксана не стала ни зажигать свет, ни зашторивать окна. Села в кресло. Задумалась. Но... ничего умнее, чем уволиться, не придумала. Утро началось с беготни. То с одним начальником вопрос решала, то с другим. Потом неожиданно в зону отдыха всех пригласила Валечка, которая недавно родила. Она пришла на работу, чтобы отметить первую кашу. Начались воспоминания. Кто-то вспоминал своих детей, когда те были маленькие, кто-то братьев и сестер. «Я помню, когда моему Саньке было 3 годика, а Женьке 4, — рассказывал один из коллег, — я с ними гулял. Встречаю друга, разговорились. Смотрю, бежит Санька и плачет, жалуется, что Женька обидел. Я ему возьми да и скажи, а ты ему по попе отшлепай. Видим, счастливый возвращается к Женьке и кричит: «Женька, дай попу, шлепать буду!» А мой, еще года не было, сидит в коляске, уставится на кого-нибудь и смотрит, не отвлекаясь. Человек начинает ерзать, а потом совсем уходит. А мой песни постоянно пел, и ему бабушки все время в руки что-то давали, то конфетки, то печенье. А мой по соседским дачам ходил, подойдет и начинает вздыхать. Нету огурчиков, нету. И ручки разведет. Всех обойдет, притащит кучу огурцов домой. Роксана вдруг подумала, что она тогда, когда самый прикольный возраст был у ее детей, и не видела их почти. Учеба, бизнес. Хорошо, что остановилась сейчас. Уже большие, но такие интересные. Словно знакомиться с ними заново. «Роксана Александровна, вы паспорт принесли?» «Это Светлана Владимировна из отдела кадров». «Паспорт?» Роксане показалось, что ее в кипяток засунули и варят. Она как-то неопределенно мотала головой, пытаясь сообразить, зачем отделу кадров ее паспорт. «Вам что, Девяткин не сказал? Доверенность надо от вашего имени оформить на получение реактивов». На Роксану сразу свежим воздухом подуло. «Да, да, сейчас принесу, он у меня в сумочке», — радостно протараторила она. «Я с вами». Светлана Владимировна вышла из зоны отдыха вместе с Роксаной. «Роксана Александровна, а у вас есть заграничный паспорт? В следующем месяце будет экспо в Хорватии. От нашей корпорации поедет делегация, вы туда включены». «Я?» — Роксана смутилась. «Но я временно на этой должности, еще срок не закончен». «Как временно? Так приказ же был на постоянную». Светлана Владимировна быстро цокала каблуками. Ее узкая юбка не позволяла делать большие шаги, поэтому ей приходилось семенить, чтобы поспевать за летящей рыжеволосой. Зашли в кабинет, Роксана подошла к шкафу, достала сумочку. «Здравствуйте, Светлана Владимировна», — услышала она голос Николая Михайловича. «Какими судьбами в наши края занесло кадры? Вы же не спускаетесь со своих небес». «Так мне паспорт Акатьевой никто не принес, а генеральный уже рычит, когда будет готова доверенность. Машина за реактивами снаряжена, а доверенности нет. Совсем у вас распустился отдел». И она кокетливо улыбнулась Девяткину. От глаз Роксаны не укрылось легкое заигрывание кадровички. Николай улыбался снисходительно. Король положения. От этого стало противно на душе. «Николай Михайлович, вы что-то хотели?» Роксана попыталась скрыть волнение, которое ее охватило. «Да, переговорить надо». Он подождал, когда Светлана, плавно покачивая округлыми пышными бедрами, выплывет из кабинета. Закрыл дверь на защелку, подошел к Роксане. Расстегнул заколку на волосах. Золотой дождь рассыпался по спине. «Николай Михайлович, что вы делаете? Мы на работе», — прошептала женщина. «Любуюсь», — тихо произнес он, запустив пальцы в огненные волны. «Роксана, я хочу тебя. Хочу тебя сейчас, не тайно, на показ. Не после и не до в лучах твоих сгораю. Навзрыд или смеясь, но я хочу сейчас. А в прошлом не хочу, а в будущем не знаю». Подражание Владимиру Высоцкому «Люблю тебя сейчас». «Но у Высоцкого по-другому было», — тихо вымолвила она. «Но и я ведь даже не Владимир. Сегодня давай вместе поужинаем. Я тебя заберу». «Я на машине». Ручка на двери дернулась. «Идите, ну, пожалуйста». Почти взмолилась она. «Я согласна поужинать, только уходите сейчас». Приглушенный свет струился с потолка. Над головой черный велюр свода с вышитым мотивом золотых звезд. Каждый столик как на островке. Между островками под стеклом плавают золотые рыбки. Искусственный сад скрывает посетителей друг от друга. Маленькая, словно выточенная из слоновой кости китаяночка, обслуживает стол. Мелкими шажками она подносит блюда, расставляя их на столе. Также неслышно исчезает, как будто растворяется в воздухе. «Это твое последнее слово?» Мужчина серьезен, как никогда. «Его прокатили? Его бортанули?» Внутри клокочет ярость. Хочется взять эту вазу и зашвырнуть ее в самую гущу пластиковых зарослей бамбука. «Николай Михайлович, она тоже серьезна. Ни тени кокетства. Я всего лишь прошу. Прошу, понимаете? Дайте мне время. Мне надо подумать. Я не готова сейчас. Не сердитесь. Вы мне очень симпатичны. Любая была бы рада. Но ты не любая». Он не выпускает ее руки из своей, как будто боится, что она растает. «И я вам очень благодарна, но как вам объяснить? Я хочу понять, что я могу сама. Я хочу разобраться в своих чувствах. Не обижайтесь». «Это все из-за пари?» Он едва сдерживается. Хорошо, что полумрак скрывает, как ходят его желваки. «Нет, пари здесь ни при чем. Я не разобралась еще в себе». Она аккуратно отняла свою руку. «Хорошо. На свадьбе Владимира ты мне дашь свой ответ». «Николай Михайлович, я думаю, мне надо уволиться». Она понимала, что находиться рядом с ним будет опасно. «Не получится. Мы вместе едем в Хорватию». От его тона становится волнительно. Душа оборвалась и спряталась во чреве. Глаза закрываются от накатившего жара. Уши горят, как будто кто-то материт с самыми отборными ругательствами. Кончики пальцев покалывает, как от мороза. А ноги стали ватными. Они вместе едут в Хорватию, и спасти ее может только чудо.